Если здесь играют нечестно, ему уже сказали, где я. Тогда летят к чертям все планы. Придется действовать стандартно, а после этапа предъявлять претензии. Дэн выждал еще немного, потом попал к часовому. Двигаться бесшумно и незаметно. Его обучили еще в первые полгода службы. Потом война отшлифовала это умение, вывела на уровень безусловного рефлекса, и сейчас, практически в идеальных условиях, показать класс не составляло никакого труда. «Ох, ё-моё!» — протянул ассистент. «Он же их сейчас...» «Думаешь, убивать будет?» — спросил оператор. «Воинов может, но если мудреца...» «Но он же человек!» Ассистент не ответил, повернулся к распорядителю. Тот тоже следил за происходящим, теребя провод микрофона. Через минуту распорядитель облегченно вздохнул. «Он их не убивает». Часовой, получив удар по затылку, упал в бок. Дэн подхватил его, уложил на песок, глянул вправо. Мудрец все смотрел на огонь. Что происходило в двух десятках метров от него, не видел и не слышал. Дэн прополз немного назад, обогнул дерево и приблизился к мудрецу сзади. Обхватил рукой горло, пережимая трахею, второй схватил за ворот и дернул назад, валя мудреца на песок. Накрыл тяжелым телом, пережал сонную артерию. 8 секунд — потеря сознания. Оттащил за дерево, взвалил за спину и неслышно заскользил прочь. «Похитил! Украл мудреца!» «Зачем?» «Затем», — бесстрастно ответил распорядитель. «Хочет облегчить себе работу. Черт, я такого никогда не видел». «И я тоже», — признался ассистент. «Он ломает весь сценарий игры». «Нет, он вносит изменения. Вызовите координатора и дублирующую группу этапа. Видимо, придется их задействовать». Мудрец пришел в себя довольно быстро. Десяток пощечин, немного воды на лицо, и человек готов к общению. «Что? Что? Где я?» «Тихо, уважаемый, тихо. Все нормально, все спокойно. Мы продолжим разговор здесь и сейчас. Готовы?» Надо отдать должное мудрецу, он быстро все понял. Осмотрелся, поерзал и спросил. «Что с остальными?» «Спят, включая часового». «Зачем вы меня похитили?» «Продолжить торг!» «Какой?» Дэн усадил мудреца перед собой, глянул на небо. Полная луна плыла по чистому небу, давая достаточно света, чтобы увидеть лицо собеседника. Разводить огонь Дэн не хотел, да и незачем. «Значит так, уважаемый, я излагаю свои условия, потом вы их обдумываете и делаете выбор, идет?» «Что за условия?» Дэн извлек из кармана куртки дощечки с картами, предусмотрительно отобранные у мудреца. «Карты 3, настоящая 1. Вы мне говорите, какая именно. За это я вас отпущу. Если решите поиграть в героя, убью вас и ваших воинов, понятно?» «Зачем?» «Затем. Оцените, без вас, без этих воинов, сильно ослабнет ваше племя. Сможет противостоять соседям, сможет отвести беду. Кто подаст совет, примет решение, договорится с другими старейшинами?» Мудрец, вернее, артист, понял главное. Геймер продолжает игру, но уже по своему сценарию. Значит, и ему надо играть, а со странностями потом разберутся. «И вы сделаете это?» — спросил он. «Обязательно. Ставки слишком велики. На кону судьба стран конвента, всего побережья, да и ваших племен. У меня нет времени играть в загадки и решать ребусы». «А вдруг вы не тот, кто способен остановить варгов?» «Посмотрим. По крайней мере, удача со мной. Иначе бы вы не сидели здесь». Мудрец склонил голову, признавая правоту Дэна, и тут же сказал: «С каких это пор доброе дело толкает человека на недобрые поступки? Зачем ради спасения стольких людей вы убиваете невиновных?» «Очнитесь, мудрец! Положительные герои только в сказках творят добро и вершат правый суд, пройдя весь путь и не запачкав рук в крови, а сапог в дерьме. Рыцари без страха и упрека уместны в сагах менестрелей, а спасают мир такие, как я, наемники, умеющие жертвовать малым ради большого. История умалчивает о подробностях, а всегда показывает результат, а детали уходят в небытие вместе с исполнителями. Кто вспомнит, сколько раз герой крал коней, воровал еду, трахал баб, если он в конце концов убивает главного злодея, возвращает казну и спасает мир?» Мудрец вздрогнул и посмотрел на Дэна с ясно видимым даже ночью изумлением. Не ожидал таких слов. «Молчите? Знаете, я прав. Поэтому оставим споры и рассуждения о мере добра и зла в деяниях ближе к теме». Дэн поднес дощечки к лицу мудреца. «Какая?» Тот еще несколько секунд смотрел на Дэна, потом перевел взгляд на таблички. По одному ему видимым признакам определил искомое. «Крайняя справа от меня». «Благодарю». Дэн спрятал нужную карту за пазуху, две другие сложил стопкой, подбросил и коротким ударом ребра ладони переломил их пополам. Вытащил из-за ремня нож, взятый у часового, воткнул в землю. «Этим вы разрежете веревки. До оазиса около километра. Дойдете сами. И не направляйте по моим следам погоню. Щадить никого не буду, понятно?» «Вполне». Мудрец поерзал, вдруг усмехнулся. «Никогда раньше не видел человека, идущего к цели таким странным путем». Дэн понял, что сейчас его пленник говорит уже от себя. Тоже усмехнулся. «Все бывает впервые. Мы живем в век перемен». «Ты нарушил наши законы, выкрал меня, но я не сержусь. Вижу, что не личная корысть двигает тобой, поэтому и желаю успеха. Успеха — неудачи. Она-то, как я вижу, действительно с тобой». «Благодарю. И вам успеха. И мира». Дэн кивнул пленнику, поднялся, подошел к коню, снял путы с передних ног. Вскочив в седло, глянул на мудреца и махнул рукой. «Первое задание выполнено. Переходим ко второму. Согласно правилам, на выполнение заданий этапа отводится фиксированное время. Игрок, успешно прошедший этап в более короткие сроки, получает дополнительные баллы, бонус и больше времени для отдыха. Конечно, все хотят ускорить прохождение, правда, иногда это приводит к непродуманным, поспешным действиям и в результате к поражению. При планировании этапов организаторы предусмотрели временной интервал и для тех, кто идет быстрее, и тех, кто запаздывает. В техническом секторе дежурили дублирующие группы актеров-людей, киберов и биоников, были зарезервированы вспомогательные полигоны и блоки, разработаны сценарии дополнительных фрагментов. В случае необходимости все это подключалось к игре. Но сегодня ситуация явно вышла за прогнозируемые рамки. Геймер с регистрационным номером 231 шел с таким опережением графика, что для него требовалось срочно создать резервный участок и подключать сразу две дублирующие группы. Мало того, что он сэкономил как минимум 10 часов на первом задании, он еще не стал делать остановки на ночь и продолжил игру. Это не выходило за рамки правил, но заставляло менять сценарий, очищать другие полигоны и выставлять оттуда других геймеров. Конечно, в пределах игры. Словом, хлопот он задал.